Сама по себе идея была хорошая. Но, как поняла безрезультатно трудившаяся Вайолет, несостоятельная. Блям, блям. Вайолет оглянулась на тетю Жозефину и испуганных младших и почувствовала, как надежда в ее душе убывает с той же быстротой, с какой прибывает вода в лодке. «Не получается!» С отчаянием проговорила Вайолет, и слезы потекли по ее щекам. Она подумала о том обещании, которое дала родителям незадолго до их гибели. Всегда заботиться о младших. Вокруг тонущей лодки кишели пиявки, и Вайолет пришло в голову, что ей не удастся сдержать обещание. «Не получается», — повторила она и в отчаянии опустила весло. «Нужен огонь, но мне его не изобрести». «Неважно», — сказал Клаус, хотя это было очень даже важно. «Что-нибудь придумаем». «Тин-тит», — выговорило солнышко, имея в виду что-то вроде «Не плачь, ты сделала все возможное». Легко говорить, что главное — это делать все возможное. Но когда попадаешь в настоящую беду, самое главное — не делать все возможное, а как можно скорее оказаться в безопасности. Лодка раскачивалась из стороны в сторону, вода затекала в щели, а Вайолет плакала, так как, похоже, им уже было не оказаться в безопасности. Но хотя плечи ее сотрясались от рыданий, она на всякий случай приставила к глазу подзорную трубу, посмотреть, не покажется ли в пределах видимости какая-нибудь лодка и не начнется ли прилив, который вынесет их лодку на берег. Но увидела она всего лишь дорожку лунного света на озерной рябе. И это была удача. Как только Вайолет увидела мерцающее отражение, она вспомнила научный принцип конвергенции и рефракции. Как известно, рефракция — преломление лучей света. Ну, а конвергенция тут вообще ни при чем. Научные принципы конвергенции и рефракции — вещь очень запутанная, и я, откровенно говоря, в них не разбираюсь, даже после объяснения моего приятеля доктора Лоренса. Но для Вайолет все было ясно как день. Она мгновенно вспомнила историю, которую давным-давно рассказывал ее отец, когда она еще только начинала интересоваться наукой. В детстве у ее отца была препротивная кузина, которая любила жечь муравьев с помощью увеличительного стекла. Сфокусированное в нем солнце давало вспышку пламени. Конечно, жечь муравьев — хобби омерзительное. И слово это означает здесь то, что делал граф Олаф в детском возрасте. Но воспоминание о той истории натолкнуло Вайолет на мысль, что с помощью стекол подзорной трубы можно сфокусировать лунный свет и таким образом добыть огонь.